кто-то скажет, дескать, на тебе так и будет начальство ездить. Эх, если бы. Быть ответственным и быть ведомым – не одно и то же. Ответственный человек делает свою работу, делает хорошо и не считает, что задержаться на работе на те же полчаса – это плохо. Однако ответственный человек не означает ведомый и готовый выполнять все, что на него повесит сверхобязанности, пользуясь уступчивостью. В этом есть большая разница. Я не был ведомым. На меня нельзя было повесить чужую работу по той причине, что кому-то стало лень или потому что начальнику захотелось. Вместе с тем, свою работу я буду делать даже при необходимости задержаться на рабочем месте на час, лишь бы подобное не происходило каждый рабочий день, а то ведь и застрелиться можно от переработок. Да, мне не заплатят, но вина ли то работодателя, что сотрудник долбоклюй и не успевает закончить свою работу вовремя. И конечно набегут те, кто любит оправдываться, дескать, не было возможности закончить работу своевременно. Хорошо, тогда нужно объединиться с другими коллегами и помогать друг другу. И тут снова наступает одно весомое «но». Люди не хотят объединяться. Цель человека – сделать поменьше и получить побольше. Максимум, тебе поможет человек, с которым ты начал неплохо общаться с момента прихода на работу. У остальных, как говорится, есть своя работа. Суть так называемого взрослого мира в том, что всем на тебя плевать, ты никому не нужен. В хорошем смысле не нужен, конечно же, а вот в плохом, на тебя повесят всех собак, выживай или проваливай. Вот поэтому я не хотел возвращаться в этот мир. Вот поэтому мне было плевать на бросаемые на меня взгляды, полные отвращения. В данный момент я живу у себя, в собственной квартире, получаю небольшую денежку с продаж своих книг, могу позволить себе тратить время на то, что мне нравится, читать книги, играть в игры, смотреть фильмы, сериалы или видеоролики на видеохостинге. В принципе, живу неплохо, за богатством не тянусь, большую зарплату получать не стремлюсь, жопу не рву. Пользуюсь тем, что дает жизнь, и потихоньку доживаю свой век. С себя самого не противно, дегроид, не кстати проснулся внутренний голос. Отчасти, выгляжу я не сахар, образ жизни к здоровью не располагает. Однако и совсем я себя не запустил. Да, спортом не занимаюсь, но в остальном гигиена, чистка зубов, сойдет для среднестатистической жизни. Займись собой, начни утренние прогулки, тренируй тело. Кому ты такой нужен, задохлик? Не бреешься, не пользуешься туалетной водой. Я отмахнулся от своей собственной шизы. Нахрен такие мысли, только расстраиваться. Где-то в глубине души я был согласен с тем, что стоило бы следить за собой получше. Вот только, сил на это у меня не было. Это было тем самым чувством, когда человек просто лежит, понимает, что ему что-то нужно сделать, но, ему не просто лень, нет, он устал, морально вымотан последними событиями настолько, что лег, или скорее упал, и так и не нашел возможности подняться. Вот он живет, влачит свое существование, механически продолжает как-то ухаживать за собой, но его прошлое, которое он пережил, многие события им испытанные, все это тяжелым грузом прошлого давит и тянет человека вниз, неумолимо пожирая силы, словно дыра в тазу, через которую вытекает вода, и нет ничего, что могло бы заделать эту дыру, кроме самого человека. Но что, если он уже ничего не хочет? Что, если смирился, принял и опустил руки? Психологи говорят, что нужна поддержка близких, а что, если близких, способных поддержать, просто нет. Глава 15. Я открыл глаза и медленно сел. Летучая мышь под крышей чердака раскрыла крылья и камнем рухнула вниз, принимая человеческую форму. Тихий хлопок, и вот уже Нерида поднимается с колена. «Владыка, привет!» — улыбнулся. «Я вернулся, и теперь ты все мне расскажешь. Как будет велено, владыка?» Она учтиво склонила голову. «На улице еще была ночь, меня не было пару-тройку часов, не более. Через 10 минут мы были в давешней таверне. Я вновь арендовал кабинку. Итак», — скрестил пальцы и внимательно посмотрел на девушку. «Начнем с владыки и понятия светотьма. Следующий час я внимательно слушал, задавая вампирше наводящие вопросы. Информация была, мягко говоря, интересной. Для начала я узнал, что так называемые владыки, насколько известно самой Нериде, это могущественные существа, чье предназначение послужить таблеткой для этого мира, лекарством. А вот как будет действовать это лекарство, зависит от самого новоявленного повелителя. Прошлый, вон, затопил мир в крови. Большего она не знала. Касаемо светотьмы, Так называлась первозданная суть этого мира. Свет и тьма, две первостихии, две основы, породившие все сущее в мире. Так уж повелось, что боги имели довольно классическое разделение на темных и светлых. Причем темные – это не только сама тьма, но и все, что обычные люди называют злом. Именно обычные люди, потому что в понятии богов рядом с жизнью идет смерть, рядом с рождением идет гибель миллионов. Для богов нет разницы. Все это – необходимые компоненты системы под названием мир. Так вот, светотьма – это некое объединение сил всех признанных богов пантеона, имеющие могущественное божественное воплощение. И это самое воплощение, соединяющее в себе все силы всех богов, признанных, по крайней мере, как бы знает все сущее наперед, и пользуется этим, диктуя миру правильный, с его точки зрения, курс развития. Боги используют эту сущность, как некий суперкомпьютер, чтобы поддерживать баланс сил в мире, дабы не было перекоса. Когда в мире все слишком хорошо, его развитие замедляется и это неминуемо ведет к упадку, примерно так же, как в нашем мире произошло с Римской империей, уничтоженной благодаря самой себе. Когда мир погружается в упадок, происходит введение в этот мир некой вакцины извне. Именно этой вакциной были владыки. И опять же, Нерида не знала, были ли такие существа раньше. Все ее знания ограничивались прошлым владыкой, который пал в некой освободительной войне. Нужно будет почитать, кстати, что за война такая. После вакцины, на несколько тысячелетий снова наступал период роста, который сменялся стагнацией и новым упадком. История движется по спирали. А почему эта самая светотьма выбрала на роль владыки меня? Задал интересующий меня вопрос. Почему именно я? И вообще, что этот титул мне дает? Я не ощущаю никаких особых изменений в себе. Вампирша пожала плечами. Я не знаю, ответила задумчиво. Владыки сами разбираются со своими силами. Что касается первого, возможно, вы понравились светотьме в момент, когда прибыли в этот мир. Я припомнил свое первое появление здесь. Что там было? Заход в игру, выбор одного из трех доступных путей, а потом затем подбор предыстории для этого пути. ХММ. Память. Начало игры. Первый вход. Подобных описаний было 60 штук. Мне аж поплохело от количества. Зато четко прослеживались целители, боевые маги, друиды, боевые целители. На любой вкус, цвет и запах. Был даже поиск по определенным словам. А чуть дальше, в самом низу списка, я обнаружил кнопку «Выбрать по психотипу», видимо для тех, кто долистал до самого конца, но так ничего и не выбрал. Конечно, все это хорошо, и даже какая-никакая магия тьмы была, однако это было не то. Совсем не то. Я хочу быть невидимым и неузнаваемым. Оставалось 20 минут. Я вновь залез в меню пути теней и сразу поставил фильтр «Человек». Не хочу быть эльфом или гномом. Еще тут были какие-то ящеры, но они сразу идут далеко и очень надолго. Желательно безвозвратно. Осталось 10 пунктов. Вы хладнокровный воспитанник приюта Синларин, детского дома убийц, с малых лет постигающих теневое мастерство. Я скипнул, поморщившись. Еще не хватало стать малолетним головорезом. Блин. Мой взгляд остановился на кнопочке «Выбор по психотипу». ХМ. Пусть будет так. Всегда поменять можно. Коснувшись заветной кнопки, я замер в ожидании. Экран мигнул и перед моим взглядом камерой появился персонаж-аватар. Слева в углу расположилась предыстория S, а чудо. Возможностью изменить ее, если не понравится. Это радует, значит администрация заботится об игроках. Такс, что мне дали? Вы сама тень без прошлого, истинный последователь своего пути. И все. Ну хотя бы не душегуб малолетний. Меня устраивает. И, мне кажется, или этого пункта не было, ХМ, да нет же, не было, я бы заметил такое короткое описание. Интересно, какие-то скрытые классы для избранных? Пришедшие в голову воспоминания заставило хмыкнуть. Неужели нажатие той заветной кнопочки послужило неким сканером? Мир меня заметил, выдал уникальную предысторию, и именно благодаря этому я стал так называемым владыкой. А если бы я зашел в игру позже, этот титул был бы выдан другому? Насколько случайным было произошедшее? Был необходим человек определенного психотипа, или же нечто большее? Все это были вопросы, на которые ответов ни у кого не имелось, ни у Нериды, ни, тем более, у меня. Нужно посетить какую-нибудь библиотеку, где полно всяких легенд и истории античности, или что-то вроде того, чтобы понять, как именно работает этот их мир. Следующий вопрос я задал про башню на том самом острове, где впервые появился. Это одна из уцелевших башен владыки, его оплот и средоточие силы, девушка задумчиво почесала носик. «И, конечно, ты не знаешь подробностей», — уточнил скептически. Она нахмурилась. «Я прикусил язык. Не знаю. Я телохранитель. Меня никто не посвящал». Она покрутила в воздухе кистью. «В это вот все. Извини», — поднял ладони в примиряющем жесте. И, не давая что-либо сказать, сразу продолжил. «Мы можем вновь посетить башню, теоретически». Она задумчиво закатила глаза. «И в чем это выражается? Ты же как-то попала на континент. У меня был телепорт», — Нерида пожала плечами. «Он был разовым. Назад мы можем попасть с помощью вашего дракона, если он у вас еще есть, конечно. Ну, либо на кораблях, но это привлечет много ненужного внимания. А еще, даже лучшие корабли не смогут приблизиться к острову ближе, чем на 10 километров. Ну хотя бы метрическая система здесь такая же». Почему-то подумалось мне, это почему? Защита. Они просто замерзнут насмерть, там невозможные температуры. А мы не замерзнем, припомнил свое первое появление в этой игре. Я тогда появился в снегах и сразу начал умирать. Как-то мне не хочется повторять эту участь. Вы, владыка, на вас это больше не будет действовать. Ты уверена? Скептически приподнял брови. А ты, или мой дракон, я слуга владыки, на меня тоже не действует. Дракон, ваш ГМ. Питомец, вампирша пожала плечами. Видимо, последнее значило, что и у Инь будет иммунитет. А почему тогда сразу иммунитет не действовал, когда я только появился в этой игре? Прикусив язык, поправился, в этом мире. Действовал, она хмыкнула. Кроме защиты, существенно понижающей температуру отдельно взятым существам, там еще и просто по себе очень холодно. Не смертельно, если одеться потеплее, но все же... Вы тогда появились фактически голым. Ее губы тронула улыбка. Я смутился. А эту защиту можно отключить? Вы, владыка, все защитные чары под вашим контролем. Логично, болван. Сколько еще раз нужно повторить, что ты всем управляешь в той гребаной башне? Полудурок, вякнул внутренний голос. А удаленно я могу это сделать? Поинтересовался, проигнорировав внутренние вопли. Не знаю, но пробовать доплыть на простом суденышке с немалым риском утонуть в ледяном океане я бы не стала, если честно, она поежилась. И вправду, пробормотал, значит полетим на драконе, что уж там. Следующей поднятой мною темой была армия. Я вкратце рассказал вампирше о произошедшем на собрании в крысином логове под городом и посвятил ее в свои планы. Мне нужна была независимая армия, преимущественно из вампиров, которая послужит мощной ударной силой. Лорд Маркус не даст вам свою армию, она пожала плечами. И то, что я владыка, еще и признанный им же лорд вампиров, ситуацию никак не исправит, уточнил. Она покачала головой. Вампиры, жуткие индивидуалисты. Он помог с захватом Калимата просто потому, что ему это выгодно. Сейчас ему выгодно, что гильдия тени правит этими землями, так как, несмотря на ваш уход с поста, все договоренности остались в силе и его вампиры спокойно сосуществуют в столичном и близлежащих городах. Они даже в Элиате есть, но существенно меньше, пара-тройка штук, не более. Маркусу просто нет нужды заново захватывать эти земли и воевать с объединенной армией черных и красных стражей, теряя своих воинов. В отличие от игроков, смерть его воинов окончательна. В общем-то ему без разницы, кто правит этими землями, пока соблюдаются все условия. «Как я понимаю, этот ваш Андрей», она по слогам произнесла непривычное имя, «не дурак и не будет нарушать договор». Я задумчиво кивнул. «А если начнется война, на чьей стороне выступят его вампиры? Скорее всего он просто выведет своих птенцов, чтобы не вмешиваться в конфликт, а потом просто присоединиться к армии победителя». Она поморщилась. Задумчиво побарабанив пальцами по столешнице, я глубоко так задумался. Иных идей у меня не было. Вернее, одна была. Но я надеялся, что к ней прибегать не придется. Хорошо, и что бы ты со своей стороны могла посоветовать в плане набора армии? Не выдержал я. Завербуйте диких вампиров. Можно попробовать предложить Маркусу условия с позиции владыки, возможно его заинтересует наследие предков. Он принадлежит к старшему роду, который остался верен изначальным вампирам. Это может сыграть нам на руку, протянула она задумчиво. Ну вот, а говорила, что Маркус армию ни в какую не даст. Хмыкнул мысленно. Осталось понять, что я могу предложить ему с позиции новоявленного владыки, учитывая, что таковым являюсь лишь номинально. А еще где-то в голове что-то щелкнуло. Я вспомнил самую первую деревеньку, осажденную какими-то игроками. Вердамт ее называли, что ли? Что мне там девчушка осажденной деревеньки говорила? Мы в опасной зоне находимся. Лес вампиров, как-никак, не суйся, если жизнь дорога, послушно выдала память. Значит, начнем с диких. Ближайшие, о которых я знаю, находятся в лесу близ Вердамта. Чуть задумавшись, вампирша кивнула. Согласна, они подойдут. По пути туда можем пролететь через Крайвинскор и заглянуть к Маркусу. Он теперь обосновался там, хмыкнул. Нерида поморщилась. Теперь его клан безраздельно правит проклятыми землями. Ты сказала пролететь. Ты предлагаешь перемещаться в образе летучей мыши. Она чуть дернула бровями. Это проблема, это жрет много энергии. Полчаса, может час, а дальше все. Вампирша внимательно посмотрела на меня, после чего отвела взгляд и тихо произнесла. Я могла бы научить вас пользоваться некоторой магией более раэкономно, если позволите. Сведя руки, она положила их ладонями друг на друга. Откинувшись на спинку диванчика, я смерил девушку взглядом. Интересно, девки пляшут. По четыре сразу в ряд, а за ними пляшет страус, и не знает, что сказать. Полагаю, я многого о тебе не знаю, чему еще ты могла бы научить меня, кроме возможности рационально обращаться в летучую мышь, чем еще ты владеешь? Не поднимая на меня взгляд, все так же тихо, Нерида сказала, я неплохо владею магией тьмы и крови, если эти знания важны вам, я могу поделиться ими. Набор армии откладывается, завопил мой внутренний голос, и я был с ним солидарен. Личное развитие, особенно в свете недавно открывшихся фактов, куда полезнее армии. Да кучи, это самое личное развитие позволит мне куда эффективнее договариваться с дикими вампирами. Все-таки скорость с кинжалами, это хорошо. Вот только мощная магия будет неплохим подспорьем к этому всему. Через час мы уже были за пределами города, далеко в близлежащем лесу, аккурат на небольшой полянке, освещенной призрачным светом луны. Сделав пару каких-то жестов, Нерида шепнула слово «ключ». По контуру полянки проявилась и тут же пропала бело-голубая линия. Что это? Обычная охранка, скрывающая происходящее внутри от чужих глаз, вампирша пожала плечами. Если вдруг кто-то будет проходить или пролетать мимо, то не увидит здесь ничего и никого. Научишь? Она улыбнулась. Во-первых, как выяснилось, те заклинания, которыми меня наделила система, были эдакой базовой версией и могли прокачиваться. Чем чаще применяешь, тем лучше они получаются, меньше потребляют энергии и эффективнее влияют на цель, либо просто действуют лучше. Во-вторых, все это можно было проигнорировать, если правильно изучать магию. И вот тут начинались нюансы. Как я понял, в наши тела аватара изначально внедрялся некий набор заклинаний, предназначенный для развития. Причем само по себе развитие заклинания, включая его финальную версию, тоже было вложено в тело аватар, но не было доступно с самого начала. Здесь действовал принцип усердия. Чем чаще игрок применяет плетение, тем больше доступа получает к давным-давно заложенным внутрь знаниям. Суть заключалась в том, что это происходит незаметно. Для самого игрока, заклинание, тоже перемещение тьмы, просто начинает работать эффективнее. На самом деле, оно не само по себе начинает так работать, а тело аватар по команде сознания души начинает применять не базовую версию, а уже улучшенный вариант. Больше всего это похоже на несколько вариантов картины. Черновик, набросок, начальный вариант, продвинутый вариант, готовая картина. Если думать в таком ключе, то самый лучший вариант заклинания являл собой магическое плетение из энергетических нитей, расположенных и сплетенных наилучшим для этого заклинания способом. Как бы запутанно это ни звучало, отсюда и вытекал вопрос, зачем отрабатывать заклинание по 1000-2000 раз, если можно сразу выучить нормальную, финальную, версию заклинания. Разработчики, точнее те, кто придумал эти тела-аватары, принудительно заставляют игроков вначале пользоваться дефектными заклинаниями, с кучей ошибок и проблем, и лишь с течением времени, отработав эти заклинания на несколько тысяч раз, тела аватара избавляются от дефектов в заклинаниях, как лук очищается от слоев, пока не будет получен финальный вариант. Нерида просто научила меня нормальному, не дефектному, варианту превращения в летучую мышь, почти не тратящему магию. Как она сказала, вампиры очень близки к природе. Мы ее неотделимая часть. Анимализм является близкородственной нам дисциплиной. В зависимости от клана, те или иные изменения даются легче. Например, клан Носферату легко выращивают из тела шипы, что для меня сделать проблематично. Однако есть вещи, доступные всем, Превращение в Десмода – одна из этих вещей. Усевшись прямо на влажную траву, она задрала голову к светлеющему небу. Наш бог, мать ночи, покровительница природы, луна, выступает одним из ее физических воплощений, через которое она взирает на наш мир. Чем луна более полна, тем большее влияние богиня оказывает на наш мир. Ничто в природе не происходит вне лунных циклов, девушка лукаво улыбнулась. Сок циркулирует по растениям, приливая то к корням, то к вершкам, воды приливают и отливают от побережья. Ничто в природе не происходит без влияния Триединой. Это из легенд? Спросил, присаживаясь на влажную траву перед вампиршей. Это из книг жрецов богини Луны, она иронично взглянула на меня. Я потупился и сделал еще одну зарубку в памяти, углубить знания о богине, которой я посвящен. А то какой-то совсем хреновый жрец из меня получается. Что касается нас, то, после той кровопролитной войны, когда прошлый владыка был убит, вампиры, являвшие собой чудовищ, лишь наполовину похожих на людей, лишились своего покровителя, бога крови, породившего первого немертвого, от которого произошли мы. Нас должны были полностью истребить. Однако пришла она, Нерида ткнула пальцем в небо. Она взяла нас под свое крыло, отобрала некоторые способности, а другие, наоборот, добавила. Мы научились жить, согласно маскараду, и существовать неотделимо от смертных, сотнями лет скрываясь в их обществе. Мы эволюционировали, обрели новые возможности. Кто этого не сделал, был уничтожен. За оставшиеся до рассвета часы, вампирша не только научила меня правильно обращаться в летучую мышь, но и углубила мои знания в области магии тьмы и крови. Вы запомнили, как я создала барьер от чужих взглядов? Поинтересовалась девушка. Я кивнул, припоминая. Она сделала жест вместе с вербальной фразой. Дело в том, что создавать заклинания можно несколькими способами. Всего существует четыре основных: вербальный, мануальный, графический и плетение. Если к графическому добавить жертвы, то будет ритуальный способ. Подпер подбородок кулаком и приготовился слушать. Вампирша улыбнулась. Вербальный и мануальный способы подразумевают магические конструкции на так называемом истинном языке, он же язык магов. Произнесенные на этом языке фразы всегда имеют какой-то эффект, поэтому на нем не общаются. Хотя, она задумалась, почти сразу продолжила. В древности, согласно легендам, маги общались на этом языке. Сейчас знания о том, как это делать правильно, утеряны. Из-за этого любая попытка поговорить приводит к тому, что ГМ Нерида осеклась, не зная, какой пример привести. Ну вот послали вы кого-то, а он там и оказался. И ладно, если живым. Я хмыкнул. Вот оно как бывает. Тем временем девушка запрокинула голову к небу, обнажив белоснежную кожу шейки, и продолжила. Чаще всего оба способа применяются вместе, потому что идеально дополняют друг друга, нивелируя недостатки. Точнее недостаток, он у них один-единственный, громоздкость. Вербалисты очень долго создают заклинания, потому что им приходится очень много проговаривать вслух. В скоротечном бою это неприемлемо, поэтому приходится идти на ухищрения и целые предложения заменять жестами. Ну да, оно логично, пока маг зачитает местный рэп, его 33 раза нашинкуют. Оставшиеся два способа считаются самыми благородными. Графический являет собой комбинированную систему из тщательно вычерченной магической фигуры, материальных вещей, якорей и символов на истинном наречии, подумав, добавила, либо на одном из древних, ныне мертвых, наречий. Когда все эти составляющие соединены воедино, маг приступает к самому процессу создания заклинания, начинает читать вербальную формулу, которая вступает в реакцию с графической заготовкой. Классические ритуалы из киношек. Сделал я вывод. Это мы знаем, это мы проходили по телеку. Ну и последний способ – плетение. Само название происходит от процесса, маг соединяет энергетические нити в единую систему, как бы сплетая из них паутину. Подобный способ создания заклинаний – удел благородных. Самый сложный в освоении, но в то же время самый эффективный. Внимательно слушая Нериду, поймал себя на том, что мой взгляд с интересом блуждает где-то в вырезе ее рубашки. Сложный, потому что сплетениями мало выучить несколько фраз и распальцовок. Необходимо вдумчиво отрабатывать построение энергетических конструкций в трехмерном пространстве, доводя создание плетения до автоматизма. И чем сложнее заклинание, тем более сложной получается паутинка из нити силы, которую должен воссоздать маг. Девушка замолчала. Я моргнул, возвращаясь в реальности, наконец поднимая глаза. Взгляд моей телохранительницы сквозил ехидством, однако вслух она ничего не сказала. То есть неуверенно начал, соображая, о чем вообще была речь. Плетение – это что-то вроде механизма, в котором роль отдельных винтиков выполняют нити, сотканные из энергии мага. Верно. Причем каждая нить имеет свой диаметр, насыщенность, длину и даже цвет. Кивнул, принимая к сведению. У плетения имеется подтип, способ попроще, которым пользуются охотники, на слове об ордене истребителей вампиров, она поморщилась. Руны, символы магического языка, объединенные в некую формулу, представленную одним единственным знаком. В каждой руне заключена определенная, уже готовая, функция. Макрос перевел для себя ее тарабарщину. К примеру, руна силы, созданная в трехмерном пространстве и активированная маломальски знакомым с магией человеком, создает ударную волну. Нужно лишь задать направление. Из-за простоты этот способ очень любит начинающие маги и те разумные, чей магический источник оставляет желать лучшего. На мой вопросительный взгляд, Нерида пояснила, руны гораздо удобнее плетения или вербальных формул, тратят меньше энергии, дают больший результат. Каждый, кто узнает о рунах, задается вопросом, зачем переплетать несколько линий, чтобы создать ударную волну, если можно сразу активировать руну силы, не говоря уже о той тарабарщине из 20 слов, которую нужно произнести при вербальном способе. Она замолчала и выжидательно уставилась на меня. В чем подвох? Хитро улыбнувшись, вампирша ответила. Подвох в том, что это актуально только для чего-то простого. На начальном этапе обучения, новичок может серьезно оторваться от одногодок, если будет пользоваться рунной магией. Пока вербалисты тщательно запоминают слова, ударения и интонации, зачитывая разного рода тарабарщину, рунному нужно просто запомнить пару закорючек и правильно воспроизвести их из глубин своего сознания, девушка фыркнула. Проблемы начинаются потом, когда сверстники выучили основной запас формул для создания заклинаний, а у руниста есть ограниченный набор знаков, из которых он должен собирать трехмерные конструкции домики. Ошибся, конструкция взорвалась или распалась. Я хмыкнул. Взгляд снова спустился к шейке Нериды. Девушка не заметила, увлеченная рассказом. Поэтому рунные маги, как правило, являются артефакторами. Так проще и надежнее, чем стоять и составлять из рун домики. Не говоря о том, что очень сложные заклинания нельзя сотворить с помощью рун. Потому что каждая руна является готовой формулой, из-за чего руны проигрывают в гибкости и пластичности при построении заклинания, именно она кивнула. Из готовых шаблонов построить что-то уникальное сложнее, чем из песка, принимающего любую форму. Плетения самые пластичные, руны, наоборот. Из пластилина построить что-то проще, чем из готовых твердых блоков разной формы и размера. Перевел для себя. С восходом солнца мы покинули полянку и углубились в лес. Продолжать путь условились по ночам, тогда как днем я буду отдыхать в своем мире, в реальности, где в это время будет ночь. Забравшись на разлапистое дерево, устроился в ветвях поудобнее и покинул игру. Голове нужно было о многом подумать. Щелчок капсулы уведомил о том, что я снова в реальности. Если не окажется так, что реальность нереальна, а виртуальность реальна, что вообще реально, выдал мозг. Если уж на то пошло, картинка, которую мы воспринимаем, как реальную, не более, чем набор сигналов, улавливаемых рецепторами и преобразуемых в электрические импульсы, которые идут к мозгу и уже там трансформируются в готовое изображение, которое мы принимаем за реальность. Причем каждый человек воспринимает реальность по-своему. По этой причине, 10 человек, видевших одно и то же, всегда будут пересказывать существенно отличающиеся друг от друга данные. Покачав головой, я выбрался наружу. Кокос мирно спал на кровати, лишь слегка поведя ухом. На улице вечерело, до магазина надо дойти. Быстро одевшись и в очередной раз бросив взгляд на не самую приятную внешность, я накинул капюшон и покинул квартиру. Меня ждал вечерний город. Я уже не видел, как, услышав щелчок захлопнувшейся двери, Кокос подскочил с кровати и бросился ко входу. Увы, его человек уже ушел. Белый кот с янтарно-рыжими глазами толкнул дверь пушистой головой. Та не поддалась. Белый кот попробовал скрести дверь. Без толку. Кокос сел возле двери и грустно уставился на дверной замок, в надежде, что его человек вот-вот вернется. Маленькое кошачье сердечко судорожно билось в его груди. Человек не возвращался. «Мяу!» – громко протянул кот. В его голосе послышались обреченные нотки. Впрочем, что люди могут знать о нотках в голосе животного? С высоты многоэтажки город казался стеклянным гигантом, в венах артериях которого снуют желто-красные живительные потоки. Они, подобно крови, перекачиваются от одного органа к другому. То и дело образовывались тромбы. Некоторые рассасывались сами, а иные требовали вмешательства спецслужб. Город дышал и жил своей жизнью, а смертные, создавшие его, подобно муравьям сновали по огромному стеклометаллическому организму. Иначе картина выглядела внизу. Там, возле самого асфальта, всегда царил полумрак. Днем солнце почти не освещало улицы. Оно просто не могло пробиться сквозь блестящие металлические высотки. Ночью уже единственным освещением служили фонари. Мало-мальски светло было на главных проспектах, оживленных трассах. Свет исходил от неоновых вывесок, фонарей, проезжающих машин. Во дворах всего этого не было. Подвыпившие малолетки компаниями тусовались возле подъездов. Алкаши сидели во дворах и горланили песни. В богатых районах за этим следит СБ, служба безопасности. Я не жил в богатом районе, а местным спшникам было плевать на порядок. Натянув капюшон, я не сильно переживал насчет того, что алкашня мной заинтересуется. Дело в том, что непрезентабельно я выглядел лишь днем, и только для так называемых цивилизованных людей. Ночью все переворачивалось с ног на голову. Одинокий парень в кожанке и худи с глубоким капюшоном, синяками под глазами и слегка безумным взглядом, внимательно и цепко осматривающим каждого, ночью вызывал опасения и даже страх. А вдруг маньяк? Ночью мой типаж не вызывал желания остановить и гопануть. Скорее наоборот, а ну как уголовник какой или псих, пырнет еще. Я ухмыльнулся и чуть поднял голову к темному небу. Ночь – это мое время суток. Со стороны трассы, аккурат за домом, мимо которого я шел, раздалась громкая музыка и веселые вопли пьяной молодежи. Ушей коснулись знакомые слова. Наступила ночь, время драк. Если ты не спишь, то дай мне знак. Если серый день прошел никак, ты один из наших. Харизма, да, я только улыбнулся своим мыслям. Хорошая песня, старая, ей уже лет 200 от роду, но мне нравились песни из 21 века. Уж всяко лучше современного электровива, в котором вместо слов сплошные звуки и повторяющиеся идиотские строчки, чудом зарифмованные очередным певцом. То ли дело раньше, целая культура рок-песен, построенных на определенном сюжете и дополненная хорошей музыкой. Губы против воли растянулись в тонкой улыбке. Глава 16. Неспешно шагая по улице, я прокручивал в голове строки песни и внимательно поглядывал по сторонам одними лишь глазами. Ночь, тем более в моем районе, это не самое безопасное место, особенно учитывая то, что хожу я не по людным улочкам, а по безлюдным дворам-колодцам. Именно внимательность и настороженность позволили мне сразу обратить внимание на шум позади. Сделав шаг в сторону, к краю бетонной тропы, бросил взгляд за спину. В мою сторону неслась низенькая, чуть полноватая фигурка. Судя по изгибам, это была девушка. Преследователя видно не было, однако, что-то мне подсказывает, он есть. Я остановился. Поравнявшись со мной, низкорослая коренастая девушка с широким и круглым лицом, словно самая настоящая оладушка, бросилась ко мне и обняла. «Притворись, что мы друзья», — тихо бросила она, — «за мной гонится». На мой вопросительный взгляд пояснила: «Навязчивый преследователь, я его опасаюсь, не понимает отказа, помоги отбиться». Я бросил короткий взгляд назад. Там, из соседнего двора, как раз выбежал какой-то молодой парень лет 19. «Сопляк, справлюсь», — подумал я. «Как тебя зовут?» — тихо спросил. «Мари». Перехватив девушку за руку, я чуть отодвинулся и изобразил на лице удивление. Громко спросил, имитируя радость, благо парень уже был близок. «Давно я тебя не видел, детка. Где ты столько пропадала?» Покосившись в сторону замедлившего шаг парня, она сказала: «Да я заработалась, Максим». Запоздало подумалось, что я не назвал своего имени, и ей пришлось придумывать. «Ну, побуду Максимом, значит. Все дела да дела. Сам же знаешь, я только недавно вернулась из-за границы. И как съездила? Как хоть время провела? Пошли, по дороге расскажешь». Деланно весело сказал я и, развернувшись, потянул девушку туда, куда шел ранее, то есть по дорожке, в сторону проспекта, на котором находился универсам. Преследовавший девушку парень замедлился еще больше. «Постойте, Раздался голос из-за спины. Я выпустил руку Марии из пальцев и повернулся, на всякий случай делая шаг вперед и преграждая пацану дорогу. Тот замялся. Не соперник, пронеслась мысль. С каким-нибудь бугаем я бы не справился. Сейчас мне на руку играл мой возраст и внешность. Что-то случилось, молодой человек. Она кое-что взяла. Тычок пальцем в сторону девушки. Так, я вскинул брови. А ты ее хоть знаешь? Да. Мы познакомились пару часов назад, в клубе, и она стащила мой смартфон. Что за? Не успел я еще додумать эту мысль, как раздавшийся сзади топот уведомил, что жертва попалась на горячем и сейчас с ней будет происходить неприятный диалог. Развернувшись, буквально за несколько прыжков нагнал не успевшую набрать скорость соплячку и схватил за плечо, тут же дергая на себя. Отрывка Мари, если это ее настоящее имя, круто развернулась, чуть не упав на асфальт. «Отпусти, козел!» Заорала она и наотмашь ударила кулаком по лицу. Удар был поставлен слабо, еще и наотмашь, поэтому я лишь поморщился. Не удалось мне что-либо вставить, как она вдруг начала говорить громче, судорожно заозиравшись в поисках кого-то, кого можно было бы призвать на помощь. «Я сейчас СБ вызову, маньяк, верни телефон парню», прорычал, сжав плечо девушки. Сердце глухо бухало в груди. «Если сейчас я не добьюсь своего, как бы самому не пришлось бежать от желающих защитить бедную и несчастную, служба безопасности тут не появится. Я это знаю наверняка. Насилуют», — заверещала девка. «Помогите. Заткнись, сука». Я схватил ее за плечи и встряхнул. «Отсе». Она что есть дури пнула меня ногой в колено, заставив зашипеть от боли. Я не ослабил хватку, крепко удерживая воровку. Следующими должны были пострадать мои яйца, но я вовремя зажал девичью коленку своими ногами. А вот хук справа я пропустил, на этот раз получив от мнимой жертвы чувственный удар в челюсть. Даже не думая останавливаться, девушка бросилась на меня с когтями, иначе ее длинные ногти назвать сложно, и вцепилась в лицо, чуть не задев глаза. «Ах ты сука!» Ярость начала клокотать в груди. Схватив Мари за плечи, резким движением выбросил вперед колено, как когда-то давно научил меня тренер, попав четко в солнечное сплетение. Следующим движением, наотмашь впечатал ладонь в щеку воровки. Сила удара была такова, что голова Мари мотнулась в сторону. Покачнувшись, она рухнула на колени. «Я не бью женщин. Если женщина угрожает моей жизни или здоровью, включая мое зрение, таковой быть она перестает и получает отпор. И то, довольно мягкий. Будь на ее месте мужчина, дал бы в рыло сразу. Причем кулаком. Здесь же, даже тут у женщины преимущество, так как по-серьезному, будь она более опасным противником, я бил бы на поражение, чтобы уже не встала. Больше я сделать ничего не успел. Две громадных руки жестко вцепились в мои плечи, после чего мою тушку рывком развернуло на 180 градусов. Следующее, что я увидел, огромный кулак, несущийся в мое лицо. В носу что-то хрустнуло, от резкой вспышки боли в глазах потемнело, мою тушку приподняло над землей и немного пронесло по воздуху. Приземление отразилось болью в затылке и солоноватым привкусом на языке. Не успело зрение восстановиться, как следующий удар в лицо и новая вспышка боли в области переносицы заставили пространство окончательно съежиться и смешаться в единую смазанную картинку. По коже потекла теплая струйка. Перед ничего не видящим взглядом заплясали цветные искорки. Слух донес голоса, но смысл сказанного ускользал, сознание не фиксировало ни букв, ни слов. Очередная вспышка боли где-то в области переносицы и новые звездочки перед глазами ознаменовали новый удар. Вставать даже не пытался, мыслей тоже никаких не было. Я попытался перевернуться на бок и закрыться руками. Очередной удар в лицо, судя по всему жестким носком ботинка, и новый хруст в области рта, совмещенный с болью. Звездочки пуще прежнего заплясали перед глазами. Новый удар отразился болью уже в глазном яблоке. Суки. Билось сознание в пароксизмах боли. Я все-таки смог перевернуться на бок и прикрыть лицо руками. Следующие удары пришлись уже на корпус. Кто-то остервенело впечатал ботинок в бок, а затем снова, уже в ребра. Боль со стороны поясницы показала, что нападающих несколько. Главное держать руки. Держать руки. Единственная мысль заставляла мое бренное тело хотя бы прикрывать лицо и глаза. Думать о чем-то большем я был не в состоянии. Новый удар впечатал носок чьего-то ботинка глубоко в поясницу. Почкам хана, пронеслась удивительно спокойная мысль, пока мое тело содрогалось от новых ударов, обрушивающихся со всех сторон. Каждое новое попадание по спине, в области поясницы, было больнее предыдущего. Не знаю, сколько это продолжалось, но через некоторый период времени я с трудом разлепил один глаз. Второй, судя по ощущениям, напрочь заплыл. Мутным взглядом оглядел окружающее пространство. Никого. Голова болела, перед единственным глазом все плыло. Подняв руки, ощупал лицо. Что-то мягкое и выпуклое. Касания отозвались болью. Да у меня пол лица заплыло. Взвыл мысленно. Сделал попытку подняться, о чем тут же пожалел. Поясницу прострелило болью. С губ сорвался стон. Сглотнул. В этот момент, совсем не кстати, язык во рту нащупал какие-то твердые кусочки. Это же мои зубы. И сразу следующая мысль. Суки. Снова попробовал подняться. И новая боль, на этот раз сильнее предыдущей. Судя по тому, что ногами я шевелить мог, позвоночник цел, а вот остальное. Попробовал просто оглядеться. Ночь. Глухие многоэтажки. Вроде бы все тот же двор-колодец, через который я шел. И не души вокруг. Вот так и загнешься не за хрен собачий. Повернул голову, тут же вызвав приступ ноющей боли в области затылка и висков. Сука, сука, сука. Слух уловил шаги. Я наткнулся взглядом на две фигуры, идущие по бетонной дорожке, возле которой я лежал. Одна высокая, явно женская, вторая вроде бы детская, возможно ребенок. Когда они приблизились, я попробовал обратиться, но из горла вырвались лишь невнятные звуки, разбитые и разбухшие губы, а также отсутствующие зубы, мешали что-либо сказать вообще. «Мама, дяденьке плохо», — раздался детский голосок. «Пойдем скорее», — дяденька перепил. Схватив ребенка за руку, мамаша устремилась дальше по дороге. «Хоть бы карету скорой вызвала, дура», — пронеслась мучительная мысль. Я закрыл единственный глаз. Что там со вторым, думать не хотелось, надеюсь, он хотя бы цел. Быть пиратом не в моих планах. «Да какие пираты, черт возьми, о чем ты вообще думаешь? Ты тут лежишь, подыхаешь. Какие нахрен пираты? Не факт, что ты вообще выживешь. Там уже думать о глазе не приходится. А если внутреннее кровотечение?» Сделал попытку улыбнуться. Отозвавшись на движение, кожа губ натянулась и лопнула. Теплая струйка потекла в рот. Душу заполнило отчаяние и какая-то внутренняя боль. Самая настоящая боль от обиды. «Ну нахрена я полез, герой? Ну чё, догеройствовался? Теперь все, подыхай». Сознание начало биться в клетке отчаяния и обиды. Вот так человек живет, ничего не предвещает беды, а затем происходит что-то, переворачивающее его жизнь с ног на голову. И ладно, если он останется в живых. Всем людям кажется, что они-то никогда не попадут в такую ситуацию, где умрут. Все думают, что доживут до глубокой старости и умрут уже там, от болезни, или тихо уснут в постели. Но никто не думает, что его жизнь может окончиться в любой момент. Никто не думает о своей смерти. Одни переходят дорогу на красный, потому что спешат, другие переходят на зеленый, но не ждут, пока машины остановятся, и не смотрят по сторонам, прежде чем ступать на проезжую часть. Они тоже спешат. Иные считают себя бессмертными. Есть отдельная категория людей, они считают себя героями и бросаются в пожар. И ладно, если спасти кого-то близкого, например, питомца или ребенка с женой. Кто-то ведь бросается ради чужих людей, либо самостоятельно пытается вызволить людей из застрявшего лифта. И у пожарных, либо спасателей, становится на один труп больше. Видимо, я был из последних. Тоже, мать его, герой. Мог проигнорировать девчонку, но вмешался. Подумал, что может маньяк какой, надо помочь, прикрыть. Ну чё, прикрыл, где они теперь? 100% не она, так тот паренек видели, как тебя мутузит. Ни СБ, ни скорую никто не вызвал. Где они теперь? Зато ты, герой. А, по щеке потекла одинокая слезинка. Никогда не знаешь, что произойдет дальше. Нельзя предсказать и успеть подстелить соломку. Мог ли я решить все миром? Я пытался. Выяснилось, что она украла телефон. Я попробовал ее остановить. И именно это стало моей ошибкой. Надо было запомнить лицо и написать заявление в СБ. Хоть что-то умное, — проворчал внутренний голос. Я решил сыграть в героя, за что и поплатился. На самом деле никому нет до других дела. Никто даже разбираться ни в чем не будет, кто жертва, а кто нет. Со стороны все видели, как я якобы набросился на девчонку. Как итог, минимум двое кинулись на меня и отделали, как бог черепаху. Пора бы уже запомнить, что никому ни до кого нет дела. Всем важны лишь собственные шкуры. Никто ни в чем не будет разбираться. Ну, может, и не собственные, Раз уж за эту девушку решили вступиться, даже не попытавшись разнять нас и выяснить обстоятельства. А ведь я не нападал, я защищался. Ну чё, защитился. Из груди вырвался хрип. Я закашлялся, что тут же отдалось болью в левой части грудной клетки. Пару ребер сломали точно, подумалось тоскливо, когда правился с позывом прокашляться. Лучше сейчас не делать резких движений. В реальном мире, люди, это невероятно жестокие твари. Сегодня они будут улыбаться в лицо, говорить, какой ты хороший человек, а завтра, когда прижмет, они первые пустят в тебя пулю. Сегодня ты их коллега и хороший человек, а завтра, когда им это будет выгодно, они пройдут по тебе и вытрут ноги. И так везде, как в реальной жизни по отношению к материальным вещам, так и на работе, в карьере. Одна художница из 20 века проводила эксперимент. В течение 6 часов она простояла в своей студии недвижимой статуей, указав в особом договоре, что берет на себя ответственность за все, что будет дальше происходить. Перед ней, на столе, лежало 70 с лишним предметов. Суть эксперимента была проста – дать людям свободу. Нет, поначалу все было даже прилично, ее трогали, смотрели на нее. Потом ее начали целовать и трогать в более интимных местах. Чем больше проходило времени, тем более откровенными становились действия людей. С нее сорвали и срезали всю одежду, ее тело изрисовали и изрезали режущими предметами. Кто-то даже приставил к ее голове заряженный пистолет, но другой человек, единственный из толпы, помешал выстрелу, завязалась драка. Иные, чуть не насиловали ее. К концу эксперимента, ее тело представляло собой жалкое зрелище, изрисованное, изрезанное, измученное людьми. Художница не ожидала от людей такого. Когда люди видят, что не понесут ответственности, они снимают с себя наносную цивилизованность и становятся жестокими чудовищами. Особенно жестокими они становятся, когда считают себя правыми и вершат самосуд. Примерно так фанатики расправляются с теми, кто, по их мнению, поступил неправильно. Они готовы буквально расчленить оскорбившего их человека, потому что считают это правильным. Закон же, по их мнению, недостаточно суров. Другая ситуация наступает, когда дело коснется их, все внезапно изменится и закон, который запрещает смертную казнь, станет для них самым любимым. Однако, до тех пор, они считают себя вправе вершить самосуд и устраивать казнь тем, кто, по исключительно их мнению, это заслужил, кто их оскорбил, например, особенно какими-то действиями. Это стало модной тенденцией – оскорбляться на что угодно. И проблема не в тех, кто их оскорбляет, вовсе нет. Оскорбление всегда находится в голове жертвы, а не на устах оскорбляющего. Если с детства учить человека, что слово «друг» – это что-то плохое, то, увы, с возрастом, этот человек будет бить в лицо тому, кто посмеет назвать его другом. Иначе говоря, нельзя сказать что-то и этим оскорбить другого, потому что не человек оскорбляет других людей. Все происходит ровно наоборот. Сами люди оскорбляются на слова человека, сами по себе. Даже слово «дурак» является оскорблением только потому, что люди считают это слово оскорбительным. Если бы людям с детства не говорили о том, что это плохое слово, они бы и не считали его оскорбительным. Лишь ответственность за деяния как-то может сдержать жестокость людей. По этой причине анархия никогда не приводила ни к чему хорошему, как бы ее ни романтизировали. Свобода, к которой так стремятся люди, это иллюзия. Дай людям свободу, и они перегрызут друг другу глотки. Порядок и безопасность может обеспечить лишь та самая несвобода, свод законов и правил, а также высший надзорный орган, контролирующий деятельность человечества. Это иронично и грустно. Соблазнительный луч свободы заставляет людей не радоваться своей жизни, а мечтать о завоевании власти. Любая вахтерша или охранник мнят себя великими вершителями, а директор маленького магазинчика уже считает себя олигархом, занятым и невероятно важным человеком. Синдром вахтера, он самый. Не надоело лежать? Ты прав, надоело. Все равно помощи никакой не будет. Подавив грустный вздох, чтобы лишний раз не вызвать боль в ребрах, осторожно попробовал перевернуться. Поясницу снова прострелило, а где-то в глубинах еще и заныли внутренние органы, какие-то из. Выдохнув, сжал зубы и через боль перевернул тело, чтобы оказаться на животе. Новая вспышка, на этот раз из левой нижней части грудной клетки, прострелила прямо в мозг. В глазах потемнело, а из горла вырвался хрип. Сука. Я прикрыл уцелевший глаз. Нужно было отдышаться, а потом ползти, хотя бы на главную улицу. Там машины ездят, может, заметит. В мыслях снова всколыхнулась жестокость людей. В 21 веке был еще один художник. По его мнению, люди делятся на три категории – моралисты, садисты и эксгибиционисты. Он поставил на выставке 10, или около того, блендеров с водой и золотыми рыбками внутри. Устройства были рабочими и включенными в сеть. Приходящим на выставку людям давали выбор, нажать на кнопку или нет. Моралисты, по мнению художника, не могли допустить мысли о том, чтобы нажать на кнопку. Эксгибиционисты хотели бы взглянуть на то, как это сделают другие. Ну а садисты? Несколько рыбок в тот день превратились в фарш. Ирония здесь в том, что людям давали выбор, чтобы определить, кто они такие, кто чудовище, а кто нет. Однако сам художник в то же время хладнокровно приговорил к смерти 10 живых существ, без зазрения совести посвятив их эксперименту. Из простого любопытства. Подтянулся на руках, спину снова прострелило вспышкой. Как полз, я не запомнил. Подтягивался на руках, замирал, ожидая, пока боль пройдет, после чего подтягивался снова. Я так и не понял, сколько полз, да и дополз ли. Картинка происходящего и все окружающее пространство давно смазались до маленькой точки в конце бетонной дорожки, куда я так стремился. Проползти, замереть, еще проползти, и снова, и еще раз. Если этого не сделаю я, этого не сделает никто, потому что в этом мире никто никому не нужен. Как бы кто ни пытался доказать обратное, увы, мы нужны друг другу лишь до поры, пока это выгодно. Исключением разве что является семья, и то не всегда. Впрочем, на то оно и исключение. Снова подтянуться и замереть. Давай, сучий потрох, или сдохнешь здесь. Никто даже не вспомнит. Трупок утром найдут, сдадут на скорую и забудут. Через неделю тебя никто и не вспомнит. Твоя жизнь кроме тебя никому нахрен не уперлась. Сжав челюсти, зубов толком не было. Снова подтянулся и замер. Голова закружилась. Тяжело опустив свою многострадальную черепушку, я аккуратно приложил лоб к холодному асфальту. Если у тебя кровотечение, тебе жить осталось не так и долго. Если еще хочешь прожить, ползи, ползи. Даже если не можешь, ползи. Попробовал поднять голову. Перед взглядом все плыло. Все еще. Головокружение стало сильнее. Вытянул вперед левую руку. Пальцы двоились. Правую. А теперь, уцелевший глаз самопроизвольно закрылся. Подтянуться еще раз я уже не смог. Ползи, давай же. Больше всего это было похоже на невероятное желание спать, смешанное с болью в теле и безысходностью в глубине груди. Отчасти это напоминало тяжелую болезнь, когда человек находится в полубредовом состоянии, во время сильного жара с трудом воспринимает реальность, то и дело непроизвольно проваливаясь в сон. У больного человека явь мешается со сном, а реальность с вымыслом. Он может не замечать времени суток, происходящих событий и диалогов. Следующее пробуждение произошло внезапно. Вот я провалился куда-то во тьму, а вот снова смотрю вперед. Сколько прошло минут? Я уснул или нет? Ползи. Сделал попытку подтянуться и... Голова вновь закружилась, а резкая слабость заставила охнуть. Тьма заволокла все пространство. Картинка поплыла куда-то в небытие. Перед окончательным погружением в бессознательное ничто, пронеслась одинокая мысль. Прости, кокос. Кажется, сегодня я не приду. Я уже не видел и не ощущал, как несколько крепких мужских рук подхватили меня и погрузили на носилки. Не видел и того, как мою бренную тушку доставили к машине скорой. На самом деле, слепое стечение обстоятельств. Карета скорой помощи приехала по вызову в одну из квартир. У пенсионерки случился приступ. Пока санитары поднимались на этаж, водитель вышел покурить. Что-то дернуло его выйти именно сейчас, обойти машину и закурить. Совершенно случайно он увидел ползущего бомжа, именно за бездомного он принял темную фигуру в окружающем мраке двора-колодца. Он приблизился. Все-таки медики из скорой помощи по роду своей деятельности должны заниматься в том числе и бездомными, такая уж у них работа. Каково же было его удивление, когда он увидел длинный темный след и разбитое в месиво лицо. Пока бригада занималась пенсионеркой, он быстро активировал рацию, всегда висящую на груди медицинского комбинезона, и вызвал вторую машину. Затем связался с бригадой, сообщив о происшествии. Два санитара загрузили неизвестного мужчину в карету спустя, буквально, пару минут, тут же начав оказывать первую помощь, подключив к кислородной станции. Ситуация была критической, поэтому машина почти сразу сорвалась с места. Пенсионерке также требовалась госпитализация, но ей уже оказали первую помощь, поэтому она могла подождать. Ей уже займется вторая карета, которая вот-вот подъедет. По протоколу, на месте происшествия кто-то должен был остаться, чтобы дождаться службы безопасности. Судя по количеству потерянной крови, речь шла о криминале. Дожидаться гравикар службы безопасности остался один из санитаров, потом уедет со своими на второй машине. Сегодня ночью хозяин не вернулся домой. Кокос всю ночь просидел перед дверьми, то и дело издавая истошный мяу. Когда в 8 утра зашуршала автоматическая кормушка, высыпав порцию корма, кот не сдвинулся с места. Он ждал своего человека. Он не успел его предупредить, не успел уберечь. И теперь его человек не вернулся. Грустно опустив голову, кокос лег на пороге и опустил голову на лапы. Вдруг его человек еще вернется? Говорят, что кошки совсем не верны. Говорят, что кошки не то что собаки. Это не так, кошки преданы и верны не меньше собак. Да, возможно, они привязываются не так быстро, как это делают собаки. Мозговые центры кошачьих устроены так же, как у людей. Они даже способны испытывать депрессию. Человек для кошки – это не какой-то там хозяин, а настоящий друг, равный. По этой причине заслужить доверие кошачьих сложнее. Однако, если уж оно заслужено, пушистый четвероногий будет преданно ждать своего человека, спать с ним, приносить ему еду, если тот заболеет, и даже грустить, если с его человеком что-нибудь произойдет. В это время, в клинике нейросеть врачи боролись за жизнь мужчины. Внутренние гематомы, выбитые зубы, сотрясение мозга, пробитая легкая и напрочь отбитые почки. И это лишь небольшой перечень травм, выданных медицинским оборудованием после сканирования. Кто-то хорошо постарался над этим мужчиной. Гуманнее было бы вообще убить его, однако неизвестные, а это было явно несколько человек, предпочли оставить его мучиться. Впрочем, если бы не случай, то жертва уже была бы мертва. И только медицинское оборудование, а также опытные специалисты, когда-то давшие клятву Гиппократа, поддерживали жизнь в избитом теле. Если пациент дожил до них, то уж они сделают все, что в их силах, чтобы не дать ему уйти на тот свет. В это время, внутри революционной игры, одна вампирша, слуга некого владыки, открыла глаза, моментально пробуждаясь ото сна. Ее сердце сжало когтистая лапа, а дыхание перехватило. Девушка рухнула на колени и тяжело задышала. Она знала, что это значило. Клятва, данная много столетий назад, все еще действовала. Смерть владыки откатом ударит по ней. Она не умрет при его гибели, однако откат исковеркает ее энергопотоки и сделает беспомощной на неопределенный срок, вплоть до нескольких столетий. За смерть своего владыки, его слуги платят чудовищную цену. Теперь она знала это наверняка. Вампирша тихо выдохнула и с трудом поднялась на ноги. И это хорошо еще, что она находилась в лесу. «Что же у вас там произошло?» – тихо произнесла она, медленно подняв лицо к вечереющему небу. Быстро найдя небольшое пространство между деревьями, она зачистила его от растительности короткой вспышкой огненного заклинания, просто испепелив верхний слой зелени вплоть до корней. Выхватив из-за пояса прямой кинжал, она начала быстро чертить на земле линии, дополняя те символами. С губ срывались тихие слова заклятия, произносимые на одном из древних наречий, существовавшим еще каких-то 2000 лет назад. Работу она закончила за какие-то рекордные 20 минут. Усевшись в центре получившейся фигуры, где как раз было свободное место, она прошептала заклинание сокрытия, дабы посторонние против своей воли обходили ее. Это не подействует на сильных магов, но вполне неплохо сработает с животными и посланцами, так называемыми игроками. Прикрыв глаза, вампирша соединила ладони и сплела из пальцев замысловатые фигуры. Повернула одну ладонь вертикально, а вторую параллельно земле. С губ вновь сорвался быстрый речитатив. С каждой произнесенной строчкой заклинания, сознание все больше затуманивалось, погружаясь куда-то назад и вниз. С каждым новым ударом сердца, ее сознание все с большей скоростью устремлялось по образующемуся каналу куда-то за пределы тела. Так продолжалось до тех пор, пока окружающий мир не перестал существовать. Она открыла глаза. Хищные лепестки мрака окружали девушку. Они шелестели и шевелились, извиваясь, словно живые. Мир вокруг не был реальным. Не было солнца, земли или травы. Лишь первозданный мрак служил окружением, одновременно являясь самой сутью этого призрачного мира. Повинуясь тренированному разуму чародея, окружающая тьма начала развеиваться, являя вокруг лес, призрачный и безжизненный. Девушка прислушалась к своим чувствам, особое внимание уделив магическому чутью. Порождений, охочих до энергии, вокруг не было. Астрал сегодня был спокоен. Больше не обращая ни на что внимания, она извлекла кинжал и начала быстро чертить на призрачной земле линии и символы, дублируя рисунок реального мира. Она строила аркан, который поможет ей вернуться. Здесь, в астрале, призрачном мире, изнанке мироздания, создавать заклинания было одновременно и проще, и сложнее. Проще, потому что никакие законы физического мира не были властны, ничто не мешало. Энергия, словно рыба в воде, легко направлялась куда нужно, что уменьшало затраты на создание заклинаний. В то же время, обычная магия здесь привлекала внимание тварей, порождение астрала, охочих до этой самой энергии. Нужно было спешить, накинув сверху полог, экранирующее излучение. Такая себе защита, но для несильных заклинаний сойдет. Через некоторое время, оно здесь текло совсем иначе, из-за чего привычных минут просто не существовало. Рисунок снова был готов. Окружив его простейшим пологом, начертив вокруг дополнительный контур, вампирша уселась в центр и сконцентрировалась на ощущениях. Там, в реальном мире, связь с владыкой ощущалась как тонкая, слабо ощутимая нить, тянущаяся из груди куда-то прочь. Когда он присутствовал в этом мире, то связь ощущалась как что-то крепкое и надежное. Когда он покидал мир, как некая призрачная, еле заметная нить, уходящая куда-то далеко и там обрывающаяся. Иначе дело обстояло в астрале. Нить прочным канатом тянулась куда-то в сторону, не думая обрываться. Недаром говорят, что астрал – это тропа междумирья. Именно через астрал великие драконы междумирья путешествуют меж мирами. Однако, кроме астрала за пределами срединного мира было еще кое-что – междумирье. Межпространственный хаос, что служил наполнением между существующими ныне мирами. И кто обитал там, не знала даже Нирида. Пожалуй, никто не знал, кроме драконов междумирья. Вампирша сконцентрировалась и, оставив свою астральную проекцию, скользнула сознанием вдоль нити, связывающей ее с владыкой. Глава 17. Я открыл глаза. Лучи неяркого солнца, словно закрытого серым фильтром, слабо пробивались сквозь листву дерева, под которым я лежал. Несмотря на произошедшие недавно события, которые тут же всплыли в памяти, боли не было, ничего не было. Усевшись, я огляделся. Интересно пляшет страус, насаждая смерти хаос. Рядом скачут ладно дивы, ножки стройные и красивы.